Глава 60. «Ах, барин, кабы я сама-то знала!» — грустно ответила я, осторожно вынимая свою ладонь из его горячих пальцев. «Ни к чему эти касания в пылу азарта. Не дай бог увидит кто, не поймут. А донесут Ульяне, так та вообще меня со свету сживёт. Пусть лучше Михаил так и останется для меня мужчиной недостижимой мечты, чем я опущусь до роли любовницы и разлучницы. Не мой это мужчина, раз Бог его узами брака с другой повязал. Какое право имею я вторгаться в священный союз? Для меня другой мужчина по судьбе существует, значит. Просто я пока что его не встретила. А Ларин — как репетиция перед встречей со своим мужчиной. Теперь я знаю, какой он должен быть по внутренним качествам. И я узнаю его из тысяч других, когда, наконец, встречу. Разве тебе самой не интересно узнать, откуда же ты появилась? Так пытались же, барин, — мягко улыбнулась я. Только не вышло ничего. Все концы как в воду опустились. Давайте лучше кататься. Сонюшка уже и заскучала, вон. Михаил переключился на племянницу и ее пони. Помог ей взобраться в седло. Затем снова обратился ко мне. «Теперь твоя очередь, Ольга, а я подстрахую внизу. Вдруг у тебя что-то не получится». Я улыбнулась ему и ловко взобралась в седло. Победно смотрела сверху вниз на князя. «Я понял. Мою помощь тебе действительно не нужна. Что ж». Он тоже оседлал выбранного коня. «Тогда в путь, Соня. Я буду присматривать за твоим пони. Не гони, поняла?» «Да, дядюшка». Мы втроем прекрасно погуляли по пролеску вблизи усадьбы. Ветер играл в наших волосах. Мы играли друг с другом в перегонки. На обратном пути Михаил поравнялся со мной. «А ты действительно ловко управляешься с лошадьми, Ольга», — сказал он мне. «Спасибо вам, барин». Поблагодарила я его за комплимент. Для меня весьма приятный. Не обманула. «Как можно, барин? Я всегда была с вами честна». «Насколько могла, конечно. Некоторые вещи я просто не могу озвучить. Меня сочтут за сумасшедшую». «Это похвально. Ты одна из немногих слуг, от кого не ожидаешь ножа в спину, и с кем мне нужно контролировать каждый шаг». «Михаил мне доверяет, как бальзам на душу. Стать любимыми мы не сможем по ряду причин, но ведь мы можем быть просто друзьями. Это же не возбраняется? Мне лестно было слышать, что князь может на меня положиться». «Я доверяю тебе прогулки на лошадях Софии», — сказал он мне. «Отныне можешь это делать в ее свободное время, если нет иных указаний». «Спасибо, Михаил Алексеевич», — улыбнулась я ему. «Очень рада, что вы мне доверяете. Не беспокойтесь. И с Сонечкой, и с лошадками вашими все будет хорошо». «Ты и с Соней подружилась, верно?» — спросил он вдруг. «Да, вроде бы. Если можно назвать дружбой наши отношения. Я ведь всего лишь прислуга». «Да нет, Оля, ты не просто прислуга. По крайней мере, для Сони». Мое сердце против воли забилось быстрее. Я начала волноваться. Князь сказал, что не считает меня просто прислугой. Значит, он видит во мне человека, а не вещь. Да, пусть только в роли друга Сони, но все же. Я буду стараться оправдать ее ожидания. Мягко улыбнулась я. Я считаю Соню другом. Она очень хорошая девочка, умная, прелестная, добрая. Я рада, что судьба так распорядилась, что я в ваш дом попала и была приставлена к Сонечке. Лучшей работы и не сыскать бы было. «И Сонюшка в тебе души не чает», — улыбнулся в ответ Михаил. «Я давно ее такой счастливой не видел. Она прямо нашла в тебе друга тоже». «Это взаимно, барин». «Я очень рад. Так тому и быть. Занимайся Соней спокойно и никого не бойся в этом доме. Мы с Софией тебя в обиду не дадим». Я подняла глаза на князя, и мы встретились взглядами. Ларин сам лично обещал мне сейчас защиту в этом доме. Я понимала, что это все в благодарность за заботу о Соне. и ее улыбку, которая теперь стала светить нам чаще. Но все равно это было безумно приятно услышать. «Ну какой же мужчина! Недостижимая мечта!» «Спасибо вам, Михаил Алексеевич! Ой, а это не граф Романовский?» Возле конюшен стоял высокий мужчина во фраке. Отсюда мне казалось, что это граф. Хотя лучше бы я ошибалась. «Он?» — задумчиво отозвался князь. «Разве он не уехал еще до нашей прогулки?» — спросила я. «Уехал», — ответил Ларин. «Я лично его проводил. Что он тут снова делает?» «Странно как-то», — задумчиво сказала я. «Вернулся, выходит?» «Выходит так, Ольга». Князь посмотрел мне в глаза. «Скажи, а ты была когда-то знакома с графом?» «Нет», — покачала я головой. «Граф из тех мужчин, чей взгляд вызывает мурашки по спине. Неприятные мурашки. Вон как шарит по мне глазами. Не к добру это, не к добру. Впервые у вас в доме и увидела его». «Интересно». Туманно отозвался князь и спешился. «Поставьте лошадей в стойло и идите с Соней в дом». «Поняла, барин». Князь же вместе с конем устремился к графу.